Следовательно, я нахожусь у мсье Брисака? Нет, вы у меня, а мсье Брисак, он мой друг, сказала она с легким смущением и снова улыбнулась. Она рассматривала его, как ему показалось, со странной смесью интереса, симпатии и легкого кокетства. Он отвел взгляд в сторону, так как почувствовал, что начинает неприлично возбуждаться, торопливо проглотил шоколад и сказал: «У меня был тяжелый день, честное слово». У него не было намерения вдаваться в подробности, но она спросила: «Вас преследовали, не так ли?» «Откуда вам это известно?» «Ночной сторож рассказал, что какие-то люди устроили у стен парка переполох, может быть, они просто кого-то искали». «Если бы они меня нашли, то я не дал бы и гроша за свою жизнь. Но прошу вас поверить, мадам, что я не сделал ничего, кроме того, что оказал другому человеку услугу, за которую он остался мне признателен. Верите ли вы мне? Как же можно не поверить таким симпатичным губам и таким чудесным глазам?» — воскликнула она со смехом, чуть приглушенным и взволнованным, глядя на тюльпана. «В моей памяти вы навсегда останетесь совершенно обнаженным, потерявшим сознание ангелом, упавшим в мой парк прямо с неба». «Обнаженным? Но на мне были кальсоны, мадам. Вы сделали из них себе подушку, так что теперь у этого ангела от меня нет секретов», — сказала она, продолжая смеяться, но слегка вздрогнув при этом, что заставило вздрогнуть и ее великолепную сильно открытую грудь. Так получилось, что он осмелился взять ее за руку, и она ее не отняла. «Истины ради, мы должны сказать, что в этот момент Эвелина де Курк крупной рысью ускакала, по крайней мере, на время, из сознания тюльпана. Поднос с завтраком дрожал у него на коленях. Неизвестно, до чего дошло бы дело, если бы, взяв руку своей соблазнительной хозяйки, он не заметил своих черных ногтей и грязные руки. Весьма вероятно, что могло бы произойти нечто непоправимое. Ведь читатель знает все. Но эти черные ногти и грязные руки...» Взглянув на тюльпана, дама все поняла. «Вы можете здесь же рядом принять ванну», — сказала она с невинным видом, указывая ему на дверь, на которой были нарисованы розовые амурчики, и тоже порозовела. Просто не подумав, а вовсе не из-за отсутствия стыда и торопясь привести себя в порядок, тюльпан выскользнул из постели, и владелица Лувенсьена испустила такой вздох, если не крик восторга, увидев его и его достоинства, и размеры этих достоинств. Так что слава богу, что в этот фатальный момент в дверь легонько постучал лакей, который вернулся, чтобы забрать поднос. Это заставило тюльпана поспешно скрыться в ванной комнате. Когда он вышел оттуда, полностью приведя себя в порядок, вокруг талии у него было обмотано большое полотенце, так как холодная вода ничего не смогла поделать с его чувствами, но в комнате никого не было. Прошло полчаса. Он снова прилег, ожидая. Чтобы убить время, он время от времени бросал взгляд в окно, с восхищением разглядывая большой сад в английском стиле, плавно спускавшийся к Сене, и искусственное озеро с беседкой для любовных забав в центре. Каменные гроты и изящные аллеи создавали пейзаж в стиле утонченного классицизма. Откуда-то, нарушая сельскую тишину, доносился легкий скрип, монотонный и однообразный. Строения, окружавшие центральное здание, в котором он находился, ясно указывали, что он попал в усадьбу, которую смутно видел накануне. Но кому? Она даже не назвала ему своего имени. «Теперь я чист, как новенькая су», — радостно воскликнул он, когда, наконец, появилась его хозяйка. Восхищение садом и беседкой для любовных забав не могло помешать ему думать главным образом о ней, о ее груди, прозрачной коже, и он смутно представлял, что она также придет принять ванну, но увидел сразу, что ее поведение резко изменилось. Теперь мантилья скрывала ее прелести, она выглядела озабоченной, и в руках у нее была мужская одежда.